После монументальной величавости экстерьера базилики ее внутреннее убранство слегка разочаровывало. Если наружный вид сулил богатство и блеск, то интерьер скромно об этом умалчивал. Стены притвора были абсолютно голыми, простой металл с рядами разъемов, перед которыми каялись коленопреклоненные грешники, отбивая поклоны в такт пульсу машинного сердца здания. Притор оканчивался медной сеткой, отгораживающей вход в базилику от ее нефа и алтарной части. Равошоль петлял среди тел паломников, содрогавшихся и извивавшихся от очистительной боли электрошока. За оградой в глубине нефа виднелись ряды металлических скамей, перед которыми спарящий в воздухе кафедры отправлял мессу задиристый техножрец. Службу он вел на божественном языке машин. Скамьи были заполнены верующими, и над тысячами склоненных голов лился бинарный код. Равошоль сотворил знак священной шестерни и поклонился, увидев, насколько серьезно аугментированы окружающие, Равошоль испытал черную зависть. Он поднял свою бионическую руку и вызвал серебристые нитевидные механо-дредниты, вытянувшиеся на кончиках пальцев. Интересно, а ему суждено достичь такого единения с богом машиной? «Уже нижайшие из нас начинают избавлять свое тело от плоти», — сказал кто-то позади, будто угадав мысли Равошоля. Адепт развернулся и поклонился жрецу. Священнослужитель был одет в текучую, похожую на расплавленное золото ризу, всю в радужных разводах машинного масла. Под облачением жреца можно было разглядеть блестящий медный каркас, внутри которого шелестели шестеренки и плела замысловатые узоры проводка. В длинной голове жреца, похожей на угловатую шишку, слабо мерцала сфера, утопленная в поверхность черепа. Равошоль видел свое кривое отражение в маске жреца, даже отдаленно не напоминавшей человеческое лицо. «Вы меня удостоили великой чести», — низко поклонился адепт. «Вы так близко подступившие к союзу с богом машиной, а я лишь никчемный грешник, заслуживающий разве что нейрокары». «Ты пребываешь в смятении», — ответил жрец. «Твоя биометрия нестабильна, и, судя по всем измеренным параметрам, я могу сказать, что ты пришел искать ответа». «Да, я пришел искать ответа», — подтвердил Равошоль. «Мне кажется, я живу в необычные времена, и для меня большое значение имели бы ваши наставления». Жрец поклонился. «Ступай за мной, сын мой. Я выслушаю дилемму, вставшую перед тобой, и дам мудрый совет». Равошоль отправился вслед за жрецом, скользившим на платформе по направлению к железной арке, украшенной изображениями черепов в шестернях и мерцавшей отполированными жилами. За аркой обнаружился, на удивление, тихий коридор из матовой стали и стекла, который вел к дверному проему, перегороженному потрескивающим энергетическим полем. «Отринь страх», — сказал жрец, в очередной раз прочитав мысли Равошоля, и адепт задумался, какие машинные чувства даруют такую интонацию. «Исповедальное поле вполне надежно, оно скрывает нас от остальных. Мы очень серьезно относимся к священной тайне исповеди, и поэтому никто за пределами поля не сможет нас ни увидеть, ни услышать». Равошоль кивнул, и прежде чем нырнуть в проход, приказал сервиторам ждать его снаружи. Минуя исповедальное поле, он ощутил легкое покалывание. Исповедальня была совершенно пуста, если не считать одинокого металлического табурета посреди комнаты. Голые стены, коммуникационный порт и единственное устройство для считывания данных, тускло светящееся в стенной нише. Адепт устроился на табурете, остро ощущая свою незащищенность перед кружившим по комнате жрецом, чья светящаяся сфера на голове искрилась электрической зыбью. «Можешь начинать», — промолвил жрец. И Равошоль начал свой рассказ о работе с адептом Хромом и участии в проекте Каба, о своем мастерстве настройки эндокринирующих пластин и обнаружении разума у машины Каба, что противоречило запрету императора. Следует отдать должное жрецу, он не стал насмехаться над историей об адепте Хроме, поставившем выше всего свой авторитет и отринувшем лояльность императору. Но Равошоль чувствовал скепсис жреца, несмотря на полное отсутствие у последнего человеческих черт. Затем адепт поведал о противоборстве с протекторами механикум и машине Каба, уничтожившей их без приказа. Наконец техножрец выслушал рассказ о бегстве через пол Марса к базилике благословенного алгоритма. «Что мне делать?» — спросил Равошоль. «Ты поведал интересную историю», — начал жрец, поднимающую вопрос, издавна мучивший механикум. «Насколько я могу судить по степени вырождения твоей плоти, тебя еще и на свете не было, когда император подписал мир с Марсом, правда?» «Правда», — кивнул Равошоль, — «я родился 100 лет назад в поселениях горы Тароват. Из этого следует, что ты знаешь о прибытии императора на Марс, но не понимаешь самой сути произошедшего тогда». Техножрец достал из-под полы струящейся мантии моток серебристого кабеля и воткнул его в разъем на стене. Сфера на черной лошадиной голове замерцала и замигала, пока храмовая информация поступала в мозг. Император объявился на Терре, когда лишь только замышлял свой великий крестовый поход. «Испокон веков мы страшно воевали с тиранами. Невежественные племена, населявшие голубую планету, сидели на обломках древних технологий, ничего в них не смысля и даже не надеясь воспользоваться ими когда-нибудь. Механикум же, напротив, удалось обуздать ярый хаос древней ночи. Нашим вождям было известно. Для того, чтобы вернуть человечеству его законное место, повелителей галактики, нам потребуются технологии древней Земли. Мне это известно, перебил Равашоль. Я загружал историю этого периода из баз данных. Ничего тебе не известно, резко оборвал его жрец, и адепт спасовал перед гневом храмовника. Ты заливал себе в подкорку сухие даты и факты, а я был живым свидетелем тех дней и стоял на вершине горы Олимп, когда на поверхность Марса ступила нога Императора, первого тиранина за 5000 лет. Только вообрази себе этот промежуток времени, адепт Равашоль. Ты можешь представить, сколько секретов можно потерять и снова открыть за 5000 лет? «Нет», — согласился Равашоль. «Нет», — подтвердил техножрец. «А я прекрасно помню, как император преклонил колени перед генерал-фабрикатором, когда они приветствовали друг друга. Я ясно видел пламень, горевший в императоре, хотя между нами и пролегло 1236 метров. Я видел, что это ученый человек, решавший задачи на основании эмпирических данных, человек, уже постигший тайные технологии, перед которыми не одно столетие пасовали величайшие умы Марса. Мы, повелители технологий, были карликами по сравнению с этим тиранином, тем не менее великодушным в своей милости. Он дал нам доступ в забытое хранилище Терры и предложил покончить с войной между нашими мирами. С союзом Терры и Марса имперский орел обрел вторую голову на гербе». Техножрец отключился от стены и скользнул через всю комнату к Равашолю. «Император поделился с нами своим видением галактики, которую предстоит унаследовать человечеству. Но для такого воплощения эта мечта требовала вооружений, ресурсов, танков, боеприпасов и всего, что мог ему дать Марс. В свою очередь, император обещал хранить Марс и уважать его главенство над мирами-кузницами. Он даже представил нам эксклюзивное право пользоваться услугами 6 великих домов-навигаторов, что позволяло нам вновь иметь собственный флот. Затем последовала эра беспрецедентного сотрудничества с Террой. Поэтому, когда император начал свой великий крестовый поход, некоторые техножрецы соотнесли прибытие императора с исполнением древнего пророчества о сошествии бога машины. «Да светится имя Амнисии», — прошептал Равашоль. «Воистину», — кивнул техножрец, — «ты веришь, как и я. Но многие не верят. Они усомнились в нашей вере и стали утверждать, будто наши взгляды богохульны, а бог машина и доселе спит в глубинах Марса». «Лабиринт ночи», — вспомнил Равашоль. «Да, лабиринт ночи, где как будто пребывает бог-машина. Откуда он навевает серебряные мечты, сочащиеся сквозь красный песок Марса? Раскол внутри нашего культа ширится, адепт Равашоль. И боюсь, твое открытие повлечет за собой еще большее углубление пропасти между сторонниками императора и избравшими путь, о котором идут тревожные слухи. Говорят, воитель воззвал к старшим адептам, пообещал им доступ к утраченным совешка и разрешение исследовать темные технологии». «Ну а что же мне делать?» – взмолился Равашоль. «Эти надменные замыслы не по мне». Жрец положил холодную металлическую руку на плечо Равашоля и проговорил. «Если твоя верность императору крепка, тогда ты должен найти какого-нибудь старшего адепта, разделяющего твои взгляды касательно опасности проекта Каба. Можешь настаивать на древнем праве священного убежища в его храме. Пока ты будешь оставаться под его покровительством, никто не посмеет переступить порог храма и нанести тебе вред. Ты знаешь такого адепта?» «Да», — кивнул Равашоль, — «это мой бывший учитель, Урцы Злобный». «Значит, отправляйся к нему, адепт», — попрощался жрец, — «и да пребудет с тобой Амнисия».